Транскрипты голосовых сообщений профессора Мэнсфилда и инспектора Тавлучика. Дата 24 ноября 2021 года. Это профессор Мэнсфилд для инспектора Тавлучика. Инспектор, спасибо, что прислали мне транскрипты. Я все их прочитал. Да, Стивен Смит – мой биологический отец, и это я дал ему iPhone 4, который, как полагаю, вы нашли. Я рос без него, и встречались мы только пару раз. Простите, но мне бы как-то переварить все это. Уточните, пожалуйста, кто именно пропал? Мой отец или его подруга Люси? Я уже год его не видел и ничего о нем не слышал. Сотовый номер отключен. Я звонил в общежитие, где он проживал, когда мы в последний раз встречались, но они такие сведения не сообщают. Хорошо бы удостовериться, что он в безопасности. Из его последних записей этого не следует. Кто заявил о его пропаже? Я предложил, чтобы мы ограничили общение, но он все равно звонил и писал. Для меня это было слишком быстро. Во время нашего последнего разговора я решил первым положить трубку. Сказал, что перезвоню, когда буду готов, но не знал, когда это случится и случится ли вообще. Не хочу путаться у вас под ногами, инспектор, но я бы хотел сам отыскать своего биологического отца. Позвольте мне еще раз перечитать все это. Если найду что-то полезное, обязательно сообщу вам. Дата 2 декабря 2021 года. Это профессор Мэнсфилд для инспектора Тавлучика. Имени я не знаю. Инспектор, мне не удалось найти Стива. А когда попытался отыскать Максин, офицера из службы пробации, ничего не добился, как и Люси. Вы попросили меня высказать профессиональное суждение об этих файлах, и я изучил изложенные в них факты на предмет каких-то нестыковок или зацепок, которые могли бы помочь. Я знаю, что с ранних лет он состоял в одной лондонской банде и отсидел 11 лет за убийство Джона Харрисона во время печально известного ограбления ПХЦ из ЭГ. Так что все это я могу подтвердить. Я давно и хорошо знаком с операцией «Рыба», в результате которой Британии удалось перевести свой золотой запас в Канаду во время Второй мировой войны, и полагаю, что она является историческим фактом. Что до остального, то я полез в интернет. Я заказал подборку книг Эдит Твайфорд, включая упомянутые моим отцом. Они скоро придут. Встретил много упоминаний Твайфорд и ее мужа Эдварда Барнса. Нашел фотографию, которую мой отец, по его словам, изучал на предмет зацепок. Она сидит за столом, смотрит через плечо. Пальцы как будто указывают на ларец с замком в виде рыбы. Постеры а-ля Кандинский на стене еле видны, и у меня не вышло найти в интернете более четкую версию, чтобы подтвердить, что это мишени для дартса, которые указывают на описанную здесь последовательность чисел. Я нашел фотографию Эдит и Эдварда на ступеньках университетского колледжа Лондона, а также изображение, где Эдит читает школьникам во время войны. Вернер Рихтер действительно был майором германской армии и имел связи с контрразведкой, Абвером. В скупой статье на Википедии он числится пропавшим без вести. Табличка банка «Мартинс» в Ливерпуле в точности такая, как ее описывает мой отец. То же самое могу сказать и про мемориальный камень на базе королевских ВВС в Тарантраштане в Дорсете. Географические координаты, которые Люси якобы обнаружила на фотографии, действительно указывают на три банка в совершенно не связанных друг с другом местах. Винный бар в Рексиме под названием «Банк», банк «Мартинс» в Ливерпуле и один местный банк в Западной Африке. Другими словами, инспектор, подавляющее большинство фактов, упомянутых в транскриптах, легко подтверждаются, кроме двух вещей. Нигде нет никаких отсылок к коду Твайфорд. Нейт говорит об одном древнем сайте, через который он попал в закрытую чат-комнату. Не нашел ни того, ни другого. Может быть, тайное общество диванных охотников за кодом само распустилось или переехало в Даркнет? Доказывает ли их отсутствие, что и кода не существует? Или только то, что это действительно такой большой секрет, как верил мой отец? Что касается непредумышленного убийства мисс Страль учениками коррекционного класса, то об этом тоже в интернете ничего нет. Может, и неудивительно, учитывая, как давно все случилось. Судя по всему, никакого расследования в то время проведено не было. Но ведь то была большая городская школа, конец семестра. Они все полагают, что мисс Страль никому не рассказывала о поездке. Если у нее не было родственников, а лишь пара знакомых, то, сделав несколько кадровых перестановок, ее отсутствие легко обставили как отъезд ради карьерного повышения, о котором скоро все благополучно забыли. Даже сегодня люди могут незаметно пропасть, не говоря уж об эпохе до появления компьютеров. Когда Стив начинает свой аудиодневник, он называет исчезновение мисс Страль катализатором, побудившим его присоединиться к банде Харрисонов. А вот в конце он признается, что ситуация в семье повлияла на него сильнее. Для моего отца эти записи – не только расследование того, что случилось в тот день в 1983-м, но и во многом путешествие по своему прошлому. Эти записи оказались более значимыми для меня, чем я ожидал. Инспектор, Люси говорит, у него что-то для меня есть, но что это, я пока не уверен. Дата 6 декабря 2021 года. Инспектор Тавлучик, это снова профессор Мэнсфилд. Хочу сообщить вам, как идут дела. В отсутствие вести о моем отце, Люси или мисс Страль, я решил обратить свое внимание на дядю Колина. Я прочитал у отца описание того, что с ним случилось, и полагал, что он мертв. Можете представить себе мое изумление, когда я обнаружил его очень даже живым и здоровым. Наверное, я много чего сам додумал. Или это отец хотел защитить его на случай, если аудиозаписи вдруг попадут не в те руки. Я, конечно, приблизительно знал, чего ожидать, когда попаду в его жилище, но был тем не менее шокирован. Повсюду грязь и хлам. Еще чуть-чуть, и жить там было бы вовсе невозможно. Колин выглядит и держится, как будто ему гораздо больше 64. Я рассказал, что я сын Стива, его племянник, но он мне не поверил. «Легавый?» — гавкнул он, уверяя его, что нет, но он так до конца и остался на стороже. «Муниципал?» — спросил потом. Мой отрицательный ответ его не убедил. Возможно, именно поэтому он так неохотно рассказывал о последней своей встрече со Стивом. Я дал ему наводку, упомянул про двух человек, которые приходили к нему и, вероятно, угрожали. В этот момент Колин замялся и отвел взгляд. Бессознательное движение при словах о Харрисонах. Наконец он все же выдал кое-что о той последней встрече. Стив уничтожил его старый телевизор. Ногой разбил экран. «Вот так», — показал он, отведя ногу назад, и медленно, как в кино, изобразил удар. Прямо в дребезги, осколки по всему ковру. «Зачем он сделал это?» — спросил я, помня о том, какой опасной была ситуация, описанная моим отцом. Колин пожал плечами. «Он знал, что я прячу там разные вещи. Старый телек, как большой ящик. Откручиваю заднюю панель и кладу что-то ценное внутрь, подальше от глаз, но при этом всегда на виду, и смотрю на это все время». «Так вот, где вы прятали шестерых на Золотом холме?» – спрашиваю. книгу, которую мистер Уилсон дал вам в 1984-м. Он непонимающе смотрит на меня. Что Стив сделал с теми двумя, которые были здесь? Колин пожимает плечами. Вроде бы мой отец дал им что-то, и они ушли. Он разбивает ногой мой телек и делает вид, что достает оттуда этот кожаный мешочек. На самом деле все было не так. Мешочек он достал из кармана. Может, задолжал им наркотики или что-то типа того. Этому Стиву всегда удавалось улизнуть от драки. Мой отец сказал Колину, что ему некуда больше идти, и остался у него на пару дней. «Мы много разговаривали в эти два дня», — добавляет он, когда Стив никому не звонил. «Разговаривали о прошлом, и...» Тут он замолкает, как будто эти беседы, которые и тогда-то было трудно вести, вспоминать сейчас еще труднее. Затем Колин описывает, как они расстались. Он заявляет, это был последний раз, когда они виделись. Лучше бы я этого не слышал. Было бы не так грустно. Сказал бы мне Колин правду, если бы знал ее. Смотрю на него, пленника своей квартиры, со всех сторон зажатого барахлом, и тут у меня мелькает мысль, а не спросить ли у него, где тот старый викторианский камин со старой медной кочергой в комплекте? Как он отреагирует? Но я помню слова отца, что настоящий срок отбывал Колин. Решаю не спрашивать. Я знаю, камин где-то здесь. По дороге к двери я прохожу мимо его гостиной, бросаю взгляд внутрь. Над горами хлама высится новенький домашний кинотеатр. Здесь он смотрится, как минимум, словно с другой планеты. Это взамен того телевизора, который уничтожил мой отец? Колин уходит от ответа, но с гордостью демонстрирует новейшую технологию Smart-TV, 64-дюймовый плоский экран с высоким разрешением, динамики, функции записи на случай, если две любимых передачи идут одновременно. Спрашиваю, где он его купил. Колин колеблется пару секунд, потом улыбается. «Мне доставили», — поясняет. Когда я уходил, он, счастливый, сидел в своем кресле и с радостью смотрел свой новый телевизор. Дата 10 декабря 2021 года. Инспектор Тавлучек. Воспоминания моего биологического отца о его учительнице и ее увлечении кодом Твайфорд крайне любопытны. И вовсе не потому, что имели столь трагичный конец. Я подробнейшим образом изучил книги о супершестерке, которые заказал ранее. Как вы можете догадаться по характеру моей работы в Брунелле, я с удовольствием копаюсь в кодах и числах и кое-что в этом смысле. Это современные издания, где нет лежащих на поверхности последовательностей слов или скрытых иллюстраций. Но ведь позднее мой отец и Люси пришли к выводу, что новые версии кода сложнее предыдущих, простых акростихов. Я обязательно раздобуду более старые издания, но пока моей главной целью было найти одноклассников Стива по коррекционным занятиям английским, в особенности Нейта. Мой отец, похоже, к нему очень тепло относится. Полагаю, вы, инспектор, собственно, и интересуетесь этим шокирующим признанием в непреднамеренном убийстве учительницы коррекционного класса ее учениками. Чтобы найти Нейтана, пришлось провести небольшое детективное расследование в социальных сетях. Но у меня получилось. Он пригласил меня к себе, и мы долго болтали. Я сказал ему, что Стив пропал, а я безумно хотел бы узнать о нем от одного из его школьных друзей. Я вовсе не намеревался расстраивать Нейта или же влиять на ход полицейского расследования, поэтому был крайне осторожен, не давая понять, что уже много чего знаю о Коде или мисс Страль. Нейт показался мне очень дружелюбным и приятным человеком. Здесь я с отцом согласен. И все же после нашей встречи вопросов осталось больше, чем ответов. Он подтвердил, что у Стива было тяжелое детство. Подростком он бросил школу. Нейт, однако, заявил, что после того, как Стив вышел из тюрьмы, они виделись только лишь раз, больше года назад, в доме у Нейта. Поболтали о прошлом, а потом каждый пошел своей дорогой. Вот только аудиозаписи говорят, что Нейт встречался с отцом как минимум раз 6. Я упомянул его поездку в Дорсет со Стивом и Шелл, а затем еще одну, несколькими неделями позже, с другими учениками коррекционного класса. Нейт умолк с озадаченным выражением на лице. Затем покачал головой. Нет, он никуда со Стивом не ездил. А что касается Дорсета, туда они когда-то давно ездили со школы, но и только. Я напомнил Нейтану о 18 июня 2019 года, в особенности о событиях аудиозаписи 102, когда мой отец вернулся домой, раненый посреди ночи. Как он мог такое забыть? Нейт замолкает. «Хм, дата о чем-то говорит, вроде бы», — задумчиво произносит он. «Но вряд ли в тот день случилось что-нибудь важное, иначе я бы запомнил. Инспектор, в той постройке никогда бы не мог располагаться гараж или какой-то офис, наподобие описанного отцом. Это был простой кирпичный гараж, типичный для городских окраин. Я в замешательстве и спрашиваю его прямо, что он знает про код Твайфорд. Ничего, отвечает. А что это? А что насчет мисс Страль? Я запинаюсь, ожидая, что упоминание о ней выведет его из равновесия. Мисс Страль, ваша учительница коррекционного класса, повторяю. Но Нейт расплывается в улыбке. Она была лучшей учительницей на свете. Его широкая улыбка немного отдает грустью. Замечательная женщина, умела вдохновлять, лучшая из всех. «Что с ней случилось?» — спрашиваю. Он снова пожимает плечами. Она уехала. Когда пришел новый учитель, было страшновато поначалу, задумчиво продолжает Нейт. Мы все так привязались к мисс Страль. Но мистеру Уилсону удалось заменить ее. Он свое дело знал. Только тогда я замечаю, что еще находится в этом простецком гараже. Старый Вольво горчичного цвета, тяжелый, ржавый и практически вросший в пол, как будто на нем уже год или больше того вообще не ездили. Нейтан ловит мой взгляд. «О, это не моя машина», — заверяет он. «Приглядываю по просьбе друга. Моя на улице. Сейчас покажу». Я прошел мимо нее, когда заходил, но так хотел поскорее встретиться с Нейтаном, что не обратил на стоявшую машину никакого внимания. Новенькая Тесла. Шикарный супертехнологичный автомобиль, который стоит, как мне известно, не менее 150 тысяч фунтов. Я такое только мечтать могу. «Нравится?» — спрашивает Нейт. Я интересуюсь, почему он держит 30-летний кусок металлолома в гараже, а дорогой автомобиль на улице. Его вопрос совершенно не смущает. Пусть соседи видят, к чему стремится. Ухмыляется. Они с женой скоро уезжают на Доминику, где живут родственники. «Это будет особая поездка», — говорит он. 6 недель, чтобы по-настоящему узнать это место». В этот момент я вдруг кое-что вспоминаю. «Отлично», — говорю. «Вы ведь об этом всегда мечтали?» Молчание длится так долго, что Нейту впору переспросить, откуда я это знаю. Но он не переспрашивает. Просто улыбается, кивает и чуть дольше обычного смотрит мне в глаза. «Инспектор, давайте вернемся к аудиозаписи 36». Стив описывает желание Нейтана. Вот его слова. Он мечтает о 6 неделях отпуска на Карибах и новой машине. Я думаю, Нейтан поклялся молчать и не собирается нарушать эту клятву. Мне надо прослушать эти файлы самому, а не просто прочитать транскрипты. В частности, диалоги между Нейтом и отцом. «Инспектор, вы не могли бы направить их мне по электронной почте. Дата 20 декабря 2021 года. От вас я ответа так и не получил, инспектор. Может быть, вы в отъезде? Или же есть другая причина, почему вы не отвечаете на мои сообщения? Тем не менее, я продолжил расследовать исчезновение своего отца. Перед тем, как расстаться с Нейтом, я попросил у него контакты Пола и Донны. Он уходит и через некоторое время появляется с обрывком бумаги, на котором написан телефон Пола. Простите, но по Донне ничего нет. Я уже отправил Полу сообщение в Facebook, сообщив, что мой отец пропал, но без ответа. Когда я зашел в следующий раз, профиль уже исчез. Звоню по городскому номеру, без особой надежды. Представьте себе мое удивление, когда я слышу детский голос. «Алло, это телефон дедушки. Кто его спрашивает?» Я, запинаясь, выговариваю. «А Пол Клакин здесь?» «Нет. Дедушка в Швейцарии». Я вежливо интересуюсь, когда он вернется, и в этот момент детский голос превращается в шепот. «Когда пройдет все 12 ступеней? Но если кто-то спрашивает, мы должны отвечать, что он в отпуске». Примечание. Широко известная программа реабилитации, которую применяет общество анонимных алкоголиков. Я благодарю и кладу трубку. Швейцария – весьма недешевое место для реабилитации, особенно если, согласно моему отцу, Пол был на мели. Я размышляю, как мне найти Донну, и возвращаюсь к транскрипту аудиозаписи 32. Мой отец вышел с ней на связь через профиль некоего Ирвина Честера в Facebook. Он входит только в две группы – старшей школы, где учился мой отец с друзьями, а также в группу лондонской полиции. Через 24 часа я получаю ответ, причем не менее таинственный. Адрес электронной почты с цифрами вместо имени пользователя. Составляю письмо, в котором рассказываю, что очень хочу отыскать своего отца, и мне приходит автоответ. К сожалению, я теперь постоянно проживаю в Окленде и не читаю британский почтовый ящик. Если вы об этом не знали, то всего вам наилучшего и будьте здоровы. Последнее предложение для меня как холодный душ. И не думай, Максин, что я расскажу тебе то, что ты и сама в силах узнать. Похоже, не только я ищу отца. Офицер службы пробации, видимо, тоже у него на хвосте. И это объясняет, почему Пол и Донна без особого желания говорят с незнакомцем, который расспрашивает об их старом школьном товарище. Неудачи с Полом и Донной заставляют меня подойти к общению с Шелл с гораздо большей аккуратностью. Я нашел ее профиль на Facebook по описаниям отца. Там указан номер мобильного. Интересно, не свидетельствует ли пренебрежение собственной безопасностью о ее невиновности? Спрашиваю себя, а как поступил бы Стив? Могу ли я повторить за ним? Вот я звоню на номер Шелл, и когда она отвечает, стараюсь максимально похоже изобразить голос отца. «Привет, Шелл, это Стивен». Слышу восторженный вздох, но то, что происходит затем, ставит меня в тупик. Она вдруг переходит на иностранный язык и коротко произносит что-то вроде «язу». По голосу слышу, что она улыбается. Я ошеломлен, не знаю, что делать. «Ах», — говорит она, — «повторите, кто это?» «Это Стивена Смита, сын», — отвечаю ей уже своим голосом. Долгое молчание. Потом она бросает трубку. Как любопытно. Если разузнаю еще что-нибудь, обязательно дам знать. Дата 27 декабря 2021 года. Это снова профессор Мэнсфилд для инспектора Тавлучика. Теперь я знаю, что моего отца посадили в тюрьму за убийство в ходе ограбления ПХЦ СГ, но стараюсь держаться от этой истории подальше. Честно говоря, инспектор, мне стыдно иметь отношение к таким преступлениям. Но теперь, прочитав историю отца, я смотрю на его участие в банде Харрисонов под другим углом. Многие годы в прессе ходили различного рода спекуляции насчет украденного золота. Первыми подозреваемыми всегда оставались Харрисоны, но полиция не смогла доказать их причастность. У Джона Харрисона была широкая сеть связей с международным преступным миром, и вовсе не обязательно, что в ту ночь он работал на семью. У всех крупных шишек в банде было надежное алиби. Ни золото, ни бриллианты так и не всплыли, и за все эти годы никто из подозреваемых не демонстрировал, что обогатился. И все же я обнаружил в интернете ряд недавних статей по теме ограбления. Первая приводит детали ареста Эндрю Харрисона, 67 лет, проживающего в Мертоне, графство Суррей, за незаконное владение огнестрельным оружием. Его описывают как безжалостного преступника, долгие годы промышлявшего вооруженным разбоем. Классический главарь лондонской банды. Но на фото в полицейском отчете печальный и подавленный старик. Впавшие глаза, землистое, небритое лицо. Как будто все, что он когда-либо приобрел, ему совершенно не важно, а то, что потерял, съедает заживо. Я вздрагиваю от мысли, что мой отец столько лет боготворил этого человека. Тональность следующих статей становится все драматичней, по мере того, как полиция подбирается ближе к правде. Пистолет, который нашли в недавно отстроенном Энди Мертон-хаусе, был тем самым, из которого застрелили его брата Джона в 2007 году. Полицию на него навел автомеханик, который приезжал в дом, чтобы провести техобслуживание машины. Это указывает на связь Энди не только с ограблением ПХЦ и ЗГ, но и с убийством его собственного брата, преступлением, за которое 11 лет отсидел мой отец. Более того, в новеньком кондиционированном гараже Энди обнаружили один из слитков золота с серийным номером ПХЦ и ЗГ, единственный, найденный после ограбления. Хороший адвокат, вероятно, и смог бы представить оба этих обстоятельства как случайные совпадения после стольких лет, если бы не еще одно событие. В ювелирной мастерской в Южном Лондоне какой-то человек попросил переставить бриллиант в кольцо и подровнять его. Он узнал стоимость работ, но затем так и не вернулся, чтобы внести предоплату или забрать изделие. Когда ювелир увидел в новостях фотографию Энди, то сразу понял почему. Кольцо и характерный кожаный мешочек были украдены во время ограбления ПХЦ и ЗГ. В тот день в квартире Колина мой отец откупился от Харрисонов горстью драгоценностей, которые он якобы вытащил из телевизора Колина. Похоже, знаменитая внимательность к деталям и склонность к дотошному планированию в конце жизни совсем оставили Энди. Энди Харрисон сидит в изоляторе Wormwood Scrubs и ждет суда. Его арестовали 1 июля прошлого года, через день после последней записи, сделанной отцом. И вот странное совпадение. Инспектора, который произвел арест, звали Донна Коул. Дата 29 декабря 2021 года. Вы полдня, наверное, проводите, слушая мои записи, инспектор. Но так ни разу и не взяли трубку, когда я звонил. Поэтому я не знаю, что еще сделать. Чиркая в своем блокноте, я вдруг понял, что ваша фамилия – анаграмма. Инспектор в отлучке. Смешно. Тем не менее, я день и ночь изучаю транскрипты. Чем больше читаю, тем больше мне открывается. Позвольте спросить, что вы узнали о Люсе? Согласно дневнику отца, она работала в библиотеке рядом с фитнес-залом и магазином «Спар» через дорогу. Я нашел библиотеку в Стрэтэме, которая точно удовлетворяет описанию и зашел туда в надежде поговорить с Лоррейн или кем-то еще, кто может ее помнить. Один из сотрудников проработал в библиотеке более 34 лет. За это время у них не было работников по имени Люси, как и по имени Лоррейн. Видимо, не та библиотека. Я заходил и в другие в этом районе. Ни одна из них не попадала под описание отца и также остался ни с чем. Она, кажется, близко сошлась с моим отцом и уж точно вместе с ним занималась кодом Твайфорд. Она тоже пропала. С нетерпением жду вашего ответа. Дата 2 января 2022 года. Есть ли новости о Люси или моем отце, инспектор? Вы отправили мне транскрипты несколько недель назад, и с тех пор от вас ни слова. Вы заняты, возможно. Ваши смены не совпадают с моим обычным режимом дня. Пожалуйста, позвоните мне в любое время, когда у вас появится такая возможность. У меня еще много вопросов. Как минимум, где сейчас мой биологический отец? Я начинаю подозревать, что его уже нет в живых. На последней записи они вдвоем. Аудиозапись 193. Программа не может различить голоса Стива и Люси. Посторонний шум мешает или есть другая причина. Отец как будто в панике. Он умоляет Люси отдать мой старый телефон мне, замечает какую-то угрозу, бросает ей телефон и убегает. Что бы ни хотел сообщить мой отец, ключ к этому в телефоне. Вы не могли бы прислать его мне, инспектор, со всеми оригинальными аудиозаписями? Хотел бы понять, как программа считывает разговор. Я хотел бы снова услышать голос отца. Дата 3 января 2022 года. Он хорошо изображает голоса. Сам об этом говорит на аудиозаписи 81, когда описывает, как обманывал должников по телефону. Он мог имитировать любые мужские и женские голоса и, как сам считает, мог бы стать неплохим актером. Инспектор, простите, но это снова профессор Мэнсфилд. А может ли быть, что Люси я не нашел потому, что она — голос? Персонаж, созданный моим отцом. Понимаете, если Люси не существует, то не существует и ее собеседников. Миссис Уинтл, Лоррейн, профессора Скотта. Людей, которые говорят про код Твайфорд. В конце Люси сидит запертая в темном и холодном месте и записывает последний файл. Не отец ли это мой, схваченный Харрисонами? Последняя попытка, предпринятая Энди, чтобы узнать, что малыш Смити сделал с их добычей? Страшно представить, чем все закончилось. Гоню от себя подальше эти мысли. Тот наш последний разговор с ним. Я сказал, что позвоню ему, когда буду готов. Мне и в голову не пришло, что его так скоро не станет. Инспектор, если я что и понял, так это то, как много он для меня значит. Дата 5 января 2022 года. Благодарю вас, профессор. Это инспектор Тавлучек. Должен извиниться за задержку с ответом. Надеюсь на понимание. Ведь график работы у нас в полиции крайне непредсказуемый. Я получил все ваши многочисленные сообщения и все их прослушал. К сожалению, и телефон, и аудиозаписи засекречены, так как являются уликами в незакрытом деле. Поэтому отправить их вам я не могу. Более того, я крайне настоятельно прошу вас не контактировать ни с кем из людей там упомянутых. Такое вмешательство навредит нескольким направлениям нашего расследования. Мне стоило более четко на это указать в первом письме. Ваш отец, Стивен Смит, и есть тот, кто пропал. Однако зацепок у нас не осталось, и, к сожалению, в ближайшее время мы должны будем прекратить расследование. Я рад, что транскрипты вас заинтересовали. Вы верно догадались насчет Люси. Способности вашего отца к подражанию помогли ему создать убедительный женский голос, чтобы рассказать историю, как он хотел. То же самое касается и некоторых остальных персонажей, которые с ней взаимодействовали. Мы считаем, что это было нужно для того, чтобы защитить вас от возможных последствий. На случай, если записи попадут в руки его бывших подельников из преступного мира. Он без сомнения боялся. Если они обнаружат, что его сын обладает какими-то важными сведениями, вы тоже станете мишенью. Суммируя сказанное ранее, вся эта шарада пришлась вашему отцу явно по вкусу. Она позволила ему почувствовать себя тем, кем он мог бы стать, если бы жизнь у него с самого начала сложилась удачнее. Я, однако, все думаю про последний абзац аудиозаписи 200. Именно его я имел в виду, когда говорил, что понадобится ваше профессиональное суждение о содержании. Хотелось бы обратить внимание на финальное утверждение, что ваш отец на самом деле не охотился за кодом Твайфорд. Мы пытаемся выяснить, чего же именно он добивался. С помощью этих аудиозаписей Стив рассказывает нам историю своей жизни, параллельно с другой историей. Как вы смогли обнаружить, в интернете нет упоминаний о коде Твайфорд, а в новых изданиях книг Эдит Твайфорд, которые вы купили, нет никаких зашифрованных акростихов. Похоже, ваш отец все это сочинил от начала и до конца специально для данных аудиозаписей. Мы считаем, что это аллегория. Он хотел что-то сообщить, но не мог этого сделать обычным способом, не подвергая опасности себя или тех, кого он любил. И даже более того, он хотел установить связь именно с вами. Вы, уважаемый ученый, профессор математики в университете Брунеля. Вы унаследовали и, несомненно, превосходите талант отца к вычислениям, решению задач. Я обязан спросить вас, профессор, вы видите что-нибудь в этом тексте? Какие-то завуалированные отсылки, скрытые послания? В настоящий момент мы расследуем давнюю пропажу мисс Страль. В интересах сохранения конфиденциальности и ради уважения к ее семье я прошу вас не контактировать с ними и не упоминать о ней в разговоре с кем-либо. Надеюсь на понимание, ведь ресурсы у полиции не безграничны, и лучшее, что вы могли бы сделать, это изучить транскрипты и разобраться с тем, что хотел сообщить ваш папа. Дата 5 января 2022 года. Благодарю вас, инспектор. Мне снова не удалось до вас дозвониться, так что оставляю сообщение. Хорошо, что вы наконец ответили. Спасибо за подробности касательно аудиозаписей. Боюсь только выполнить одну из ваших просьб. Я уже не смогу. Не получая от вас ответа на протяжении долгого времени, я буквально изнемогал от любопытства и решил разузнать все, что только смогу об Элис Страль. Удивительно, как быстро мне удалось найти в соцсетях людей, которые знали и помнили ее. Я услышал массу рассказов об очень уважаемой учительнице, которая за свою долгую жизнь в профессии сумела вдохновить ни одного нерадивого ученика. Одна женщина вспоминала, что мисс Страль помогал ей подготовиться школьным выпускным экзаменам в школе в Сурре в 1994 году. Могла ли она выжить после того несчастного случая и выбраться из Раштонского тоннеля? Или она просто нашла себе новую работу за летние каникулы? Означает ли это, что ее ученики из коррекционного класса все эти годы переживали несуществующую травму? Как сильно мы можем полагаться на воспоминания других людей? Уверенность той дамы в отношении даты я воспринял с долей скепсиса, пока другой бывший ученик не упомянул о том, как виделся с ней в частном доме для престарелых в Сассексе. Я не поверил, но он был твердо убежден, что виделся и разговаривал с ней меньше года назад, когда приезжал к кому-то из своих близких. Я запрыгнул в машину и в момент оказался по адресу, который он мне дал. Благо, от моего дома это совсем близко. Я не записывался заранее и опасался, что это окажется человек с тем же, пусть и не самым распространенным именем. Ошибка? Учительница, но другая? Если это было год назад, она могла уже умереть. Дверь открыла женщина. Я поначалу подумал, что это управляющая. Она, конечно, не сразу согласилась пустить меня к пожилой постоялице без предварительной записи. Но мне удалось убедить ее, что мисс Страль действительно учила моего отца. «Она бывает очень рассеянной», — пояснила женщина. «Но если вы хотите поговорить о прошлом, вам повезло. Она помнит все с кристальной ясностью». Как только я ее вижу, уютно обернутую в одеяло, у окна с видом на лужайку, сразу понимаю, это она. Вокруг нее определенная аура, харизма. Я представляюсь сыном малыша Смити. Лицо ее просветляется, и она сжимает мне руку. «Помню, помню малыша Смити», — расплывается она в улыбке. «Одаренный молодой человек, не в научном смысле, острый, быстрый. С такими надо поосторожнее». Мы вместе смеемся над ее историями. В них она обращается ко мне так, будто мы с отцом, которого я едва знал, один и тот же человек. Аккуратно спрашиваю ее, не помнит ли она чего-то еще о нем, и вдруг она резко мрачнеет. Он был из тех ребятишек, которые особенно беспокоят учителей. Рос без родителей, со старшим братом, который и за собой-то с трудом ухаживал, не говоря уж о живущем с ним подростке. Так насторожен по отношению к любым официальным органам, что ему почти невозможно было оказать хоть какую-то помощь. «Мисс Страль», — спрашиваю, — «а что случилось в тот день, когда вы отвезли ваш коррекционный класс в Дорсет? Перед тем, как я вам расскажу, вам следует знать, что у разных людей могут быть совершенно различные воспоминания об одном и том же. И те, и другие правильные». Я киваю, хоть и почти ничего не понял. Она переводит взгляд на окно. «Все началось, когда ваш отец принес в школу книгу», — говорит она, «которую, по его словам, нашел в автобусе. Шестеро на Золотом холме. Автор Эдит Твайфорд. Дурацкая, старомодная история, которая даже в то время воспринималась таковой. Я прочитала одну страницу вслух, и вот тина, все дети навострили уши». Твайфорд никак нельзя было отнести к учебной программе, но я не всегда придерживаюсь правил. Я принесла другие ее книги, чтобы показать, как истории могут уносить и вдохновлять нас, а в случае с Твайфорд – отвлекать юных читателей от творящегося вокруг ужаса. Мы изучили иллюстрации, обложки, посмотрели фотографии Эдит, сами придумывали истории для предметов на заднем фоне. С воображением у них было все в порядке, будто бы по щелчку пальцев можно увидеть белые скалы в окне Твайфорд, картину внутри картины. Им стоило увидеть эти скалы вживую, подумала я, чтобы они поняли, всего можно достичь, если выбрать правильную дорогу. Что мир полон реальных возможностей, и я отвела их туда. Стоял прекрасный солнечный день. Большое приключение. Те дети никогда не пробовали на вкус такой свободы. Слишком поздно я поняла, насколько глубоко отразилась на них эта поездка. Я договорилась о посещении дома Твайфорд, но когда мы постучали, нам не ответили. Не успела я опомниться, как ваш отец пролез через маленькое боковое окно и открыл кухонную дверь. Они были в полном восторге, исследуя тот старый дом. Ничего особенного, но для детей, живущих в обшарпанных многоквартирных домах, казалось, что они спускаются в причудливую пещеру. «А что, если бы вернулся владелец?» — спрашиваю. Мисс Страль улыбается. «Я бы сказала, что дверь не заперта. Что мы подумали, это для нас он оставил ее открытой. Ну, я не хотела подставлять вашего отца». Перед тем, как отправиться домой, мы остановились на небольшом милом пустыре. Я решила, что перед дорогой им неплохо бы набегаться. И было еще кое-что. До этого я шепнула одной из девочек, что у меня есть секрет, которым я хочу с ними поделиться. Причина, почему я устроила эту поездку. Задним числом, я понимаю, не стоило мне создавать у них ожиданий после столь эмоционального дня. Они все были очень возбуждены. В этот момент по лицу ее пробегает темная тень. Я ловлю на себе взгляд управляющей. Она просунула голову в дверь и смотрит на меня, нежданного незнакомца. «Еще чуть-чуть, и мне пора». Мисс Страль глубоко вздыхает. И вот я собрала их вокруг себя в высокой траве. Мы все вместе, вшестером. «У меня есть для вас новости, — говорю. Я ухожу из школы в конце семестра. На новую работу. Старшим преподавателем английского в школу для девочек в Суррее. Я и не подозревала, как они все это воспримут. То, что взрослый человек посчитает хорошей новостью, может совершенно обескуражить ребенка. На лицах у них вижу обиду и разочарование, особенно у вашего отца. Он сбежал обратно в автобус. Не хотел, чтобы кто-то видел, как он плачет. Очень быстро их огорчение переросло в гнев, в мой адрес. Остальные ученики окружили меня, стали кричать, толкать, обвинять в том, что я их бросаю. Ну, хоть так я могла как-то облегчить для них ситуацию. В этот момент мисс Страль замолкает. Она сглатывает, как будто хочет сдержать ужас, который вырывается из глубин памяти. Секунды тикают. Наконец она снова вздыхает и продолжает. Обратная дорога была кошмарной. Малыш Смити впал в истерику, плакал, кричал. Мне приходилось каждые несколько миль останавливать микроавтобус, чтобы его успокоить. Других детей как будто парализовало. Помимо шока от услышанной новости, поведение Смити травмировало их еще больше. Боюсь даже вспоминать, как глубоко в ночи мы добрались до школы. Пятеро детей разошлись в мертвой тишине. Никто со мной так и не заговорил. Все они чувствовали себя преданными. Много месяцев спустя я осознала, что книга вашего отца все еще у меня. Отправила ее Тому Уилсону вместе с запиской. «Передайте Стивену Смиту». Том знал его семью. Я ожидала, что он отдаст книгу в школе, но малыш Смити так и не вернулся туда после каникул. Я думаю, Том пришел к ним домой и вернул ее. Я был поражен. Так значит, класс действительно потерял в тот день учительницу, но не в том смысле, как они сами помнят. Мой отец до этого уже потерял своих родителей, поэтому, когда его оставила мисс Страль, вдохновляющее воплощение материнства, он сорвался. И все же память отдалила его от полученной травмы. Сердце в груди разрывается, когда представляю себе маленького мальчика, принявшего порядки, царившие в бандитской группировке, за семейное тепло и заботу. Неудивительно, что закончил он именно так. Так прямо и говорю, но мисс Страль снова переводит взгляд на окно. Она улыбается какому-то далекому дереву, растущему на краю лужайки. «Мы все помним по-своему», — улыбается она. и все мы правы. Мы смотрим друг другу в глаза и, как будто заметив мое непонимание, шепотом добавляет: «Важно лишь то, что мы чувствуем». Малыш Смити не умел читать, но хорошую историю всегда отличал от плохой. Я улыбаюсь, пытаюсь добавить позитива. Мой отец упоминал, что вы обнаружили в книгах Эдит Твайфорд скрытые подсказки, говорю я, и ухмыляюсь над абсурдностью этой фразы. Послания, которые ведут к золоту, украденному во время Второй мировой войны. Мисс Страль вдруг замолкает. Она тогда уставилась на меня, и взгляд этот совершенно не назовешь обычным. Клянусь, в тот момент я заметил что-то любопытное. Блеск. Он рассказал вам про кот Твайфорд? Я замираю на месте. Вы о нем слышали? Лопочу я. Тут она наклоняется ближе, как будто вся комната может нас подслушать. «Слышала?» — шепчет она. «Это была моя идея, Смити». Увидев мое замешательство, она усмехается, а затем и вовсе начинает смеяться. «О, Боже!» — восклицает она. «У него получилось! У малыша Смити получилось!» Она смеется так заливисто, что кресло под ней начинает качаться. Сквозь навернувшиеся на глаза слезы она признается: на самом деле это мы были супершестеркой. Тут, как по сигналу, рядом возникает управляющая со словами: «Мисс Страль уже устала», чтобы вежливо выпроводить меня из дома. В той последней аудиозаписи Люси говорит моему отцу: «Вы не охотились за кодом Твайфорд, вы...» Думаю, я знаю, что она, то есть мой отец, хотел сказать, что он не охотился за кодом Твайфорд, он придумал его. И если мой отец создал код Твайфорд после выхода из тюрьмы специально для своего аудиодневника, возникает вопрос: зачем? Зачем он это сделал, вместо того, чтобы просто рассказать мне все, что я должен знать? Дата 8 января 2022 года. При всем уважении, профессор, боюсь, у Мистраль в ее возрасте все признаки деменции, ничего более. Когда ваш отец был одинок и нуждался в помощи, он обратился к человеку, которому доверял. Человеку из его прошлого. Она помогла ему разобраться с той непростой ситуацией, в которой он оказался. Уничтожить улики, подготовить будущее. Она посеяла в его голове семена плана. Он хотел быть вашим отцом, но жизнь никогда не дает того, что ты хочешь. И вот он придумал, как сблизиться с вами. Вы никогда не узнаете, насколько сильно он гордится вами, вашей семьей и вашей работой в университете. Ваш талант к математике и интерес к кодам помогут справиться с этим. Вам, возможно, даже понравится решать его загадку. Это игра с призом для победителя. В нее не обязательно играть прямо сейчас. Никому, кроме вас, приз не найти. Вы можете выждать и сыграть в нее с вашими внуками, когда они чуть подрастут. Эта идея, кстати, ему особенно по душе. Вы профессор математики, а это значит, умеете решать задачи с помощью переменных, которые складываются во что-то еще. В транскриптах есть все подсказки и вводные, которые вам понадобятся. Ваш отец заставил нас поверить, что его дневник предназначен для офицера службы пробации по имени Максим. Это не так. Ваше первое имя – Макс, среднее имя – Иэн. Он создал эту историю для вас и хочет, чтобы именно вы ее расшифровали. Макс, код Твайфорд – это ты. Дата 9 января 2022 года. Спасибо за ваше сообщение, инспектор. Оно внесло ясность. А поскольку при звонках на ваш номер каждый раз попадаешь на автоответчик, вы должно быть либо заняты, либо снова в отъезде. Думаю, теперь вся ситуация стала мне намного понятнее. Я понял, что значительная часть истории рассказывается моим отцом. Только в нескольких местах он записывает голоса других людей, и один лишь Нейтан представлен на записях сколь-либо значимо. Он говорит в 7 местах, включая последний эпизод, когда 5 друзей собираются вместе. Остальные, Шелл, Донн и Пол, появляются только по 2 раза перед финальным бдением, которое, как я теперь понимаю, было прощанием Стива с друзьями. Они вовсе не в Дорсете. Что нам рассказывает Стив? Мисс Страль была убита учениками из коррекционного класса. Это сильно напоминает мне другую историю. «Повелитель мух» — первая книга, прочитанная отцом. Она безмерно вдохновила его. Пролистывая транскрипты, можно обнаружить отсылки к ней в аудиозаписях 3, 15, 25, 55 и 115. Стив хочет мне что-то рассказать, но я отказываюсь говорить с ним. Он едва умеет писать, поэтому все записывает голосом. Но этого мало. И он обращается к помощи тех, кому больше всего доверяет. Неукоснительно следуя заветам Энди Харрисона, каждому из них он рассказывает лишь то, что тому следует знать. Стив впервые встречает Нейтана на аудиозаписи 28. Нейтан говорит: «Стесняюсь немного. Постараюсь звучать естественно». На аудиозаписи 153 он звонит Стиву, чтобы сообщить. Раскопал еще кое-что из фотографий. Позднее мой отец и Люси обсуждают поездку Эдит Твайфорд по немецким школам и посещение ею университетского колледжа. В обоих случаях в интернете есть подтверждающие фотографии. Нейтан ищет материал. Он помогает моему отцу обеспечить фактологическую основу для истории, найти то, что нужно в мире слов. Когда я встречался с ним, он и бровью не повел. Даже после того, как я все разложил по полочкам. Как будто скрывал от меня информацию. Притворялся, что он не при делах. В то время как на самом деле был частью чего-то гораздо более значимого. Потом Донна. На аудиозаписи 120 она говорит, что не может больше помогать с его проектом. Стив спешит отключить микрофон. Он не хочет, чтобы она сболтнула лишнего насчет того, что на самом деле происходит вне выдуманной им истории, его проекта. «Инспектор, я думаю, мой отец никогда не был ни в доме Твайфорд, ни на летном поле в Тарантраштане, ни в Рексаме, ни в Ливерпуле. Он никуда не уезжал из Южного Лондона. Все эти аудиозаписи разыграны на публику, как в театре. Нейтан в интернете собрал всю нужную информацию. И как только я раньше не догадался. Стиву пришлось скрываться от Харрисонов, которые страсть как хотели вернуть украденное золото, но в то же время он сам находился под надзором службы пробации, так как полиция подозревала его в соучастии в ограблении ПХЦ и ЗГ. Вот только офицер, кому было поручено за ним следить, оказался его старым другом, Донной. На аудиозаписи 70 пьяный Стив приходит в библиотеку без книг, которые должен был вернуть. Позднее, на аудиозаписи 71, он говорит нам, что забыл книги на скамье в парке, а ему их принесли в общежитие. И только на аудиозаписи 88 Донна раскрывает, что это она следила за ним в тот день и спасла книги. Она оберегает его от властей, пока Стив записывает то, что, по ее мнению, станет фантастической аудиосказкой для его внуков. Донна должна помочь ему создать серию выдуманных поездок с приключениями, но после первой же выходит из игры. Он случайно записывает разговор с Шелл, это аудиозапись 121, где спрашивает, не поможет ли она. Она отказывается, и потому он расширяет присутствие в истории доселе второстепенного персонажа Люси, которая теперь расследует код вместе с ним. Он сам становится Люси и всеми другими людьми, с которыми она взаимодействует. И это срабатывает. Вот только по мере развития сюжета кое-что сбивает его с намеченного курса. Как он говорит в конце аудиозаписи 192, речь об Энди Харрисоне и малыше Харри. Они нарушают продуманную ранее канву и заставляют импровизировать. Реальность врывается в тщательно созданный вымысел, и ее приходится вплетать в код Твайфорд. Аудиозапись 88, которую мой отец записывает вместе с Донной, на удивление быстро обрывается. Он замечает Энди и малыша Эйча, придумывает, как отослать куда-то Донну. Они жестоко избивают его, и он скрывается у Нейтана, где записывает серию файлов с 90-го по 95-й, об их приключении в Раштонском тоннеле, где их спасли маскарадчики Лайонел и Мэйв. Эта история нужна, чтобы объяснить его травмы и почему он вдруг оказался у Нейтана. Позднее, на аудиозаписи 120, Донна невинным образом интересуется, кто были эти двое. Затем, на записи 134, мой отец якобы оказывается в Рексаме, в винном баре вместе с Люси, но их планы рушатся от еще одного таинственного вмешательства извне. На этот раз двое мужчин в туалете. На аудиозаписи 151 мой отец приходит к Колину и встречает там двоих мужчин, ожидающих его. В обоих случаях, как я понимаю, речь об Энди Харрисоне и малыше Эйче. Через 5 дней он придумывает историю для прикрытия. И только на аудиозаписи 168 мы выясняем, что Колин, как мой отец хочет представить, мертв. В следующий раз Харрисоны настигают Стива, когда он предположительно находится около университетского колледжа, ожидая возвращения Люси. Это аудиозапись 176. Стив имитирует похищение во время разговора с миссис Уинтл. Аудиозаписи 181 и 182. Однако та последняя запись, когда мой отец говорит за Люси в холодной темной комнате, схваченной, наконец, Харрисонами. Это правда Стив, который готовится встретить свою судьбу? Я не знаю. Мой отец использовал программу для транскрибации, чтобы перенести свою историю на бумагу, но знал, что оригинальные записи раскроют его обман. Он еще мог обмануть компьютер, говоря голосами разных людей, но с человеческим ухом такой фокус не пройдет. Я бы заметил переход от одного голоса к другому, фальшивые шумы на заднем фоне, плохую актерскую игру его сообщников. Вот почему он не отдал мне эти аудиозаписи. Инспектор, я хочу одного. Правды. Дата 12 января 2022 года. Макс, тебя правильно воспитали, и твое стремление к правде только естественно. Но помни, что говорит твой отец в начале дневника. Это далеко не всегда самый полезный ответ. Правда здесь во всем. Даже учитывая, что некоторые элементы не стоит воспринимать буквально. То, что важно знать сейчас, это все придумано, сконструировано, чтобы спрятать секреты и раскрыть их только тому человеку, которому они предназначаются. Если хочешь узнать правду без обиняков, то вот она. Твой старик хочет, чтобы ты узнал, как он стал тем, с кем-то не хотел иметь ничего общего. Он излил в этой истории свое сердце и душу. До своей последней ходки он не прочитал ни одной книги, но при этом написал книгу для тебя. Как смог. Мрачное приключение вроде «Повелителя мух», аллегория вроде «Скотного двора», приключение вроде автостопом по галактике, но больше всего похожее на маскарад. Он был вдохновлен тележкой с книгами в тюрьме, книгами, которые другие люди выбросили. В выдуманной им истории есть и красочные персонажи, и сложный выбор, который предстоит сделать, и непредсказуемые повороты сюжета, и безвыходные ситуации, и смертельно опасные приключения. Неожиданная развязка в конце. Он также добавил щепотку магии и таинственности. Не было никакого зеленого автобуса. Он нашел эту книгу на маршруте 42, показал кондуктору, а тот лишь пожал плечами. «Возьми себе, парень». «Твой отец нашел сокровище, однако не мог с ним ничего сделать, иначе они бы заметили. За ним бы начали охотиться и легавые, и бандиты, которых он кинул. Ему пришлось бы озираться всю свою жизнь. Если хочешь, можешь назвать это проклятием». И тогда он обратился к человеку, которому больше всего доверял. Она помогла ему спрятать сокровище. Быстро и надежно. Да так, что его местонахождение можно тайно сообщить тому, кого он выберет сам, когда придет время. Затем он отправился мотать срок, чтобы скоротать время, дать буре утихнуть и продумать следующий шаг. У него было на это 11 лет. И все же, когда он вышел, время уже работало против него. Он должен был успеть все тебе рассказать до того, как его достанут Харрисоны. Проще всего это было сделать устно. Часть он хотел сообщить при личной встрече, а остальное записать на диктофонные кассеты, чтобы ты знал, как расшифровать то, что остальным покажется бессмысленным. Вот только план пошел кувырком. Он вдруг как язык проглотил. Встретившись с тобой после стольких лет, ты так изменился. У него аж дыхание перехватило. Ему стало так стыдно. Он был уверен, что и тебе стыдно за него. Пришлось взять себя в руки и пообещать себе все рассказать в следующий раз. Но ты напрочь отказывался встречаться, и он придумал другой способ. Записать все на диктофон. Вот тут-то он и обнаружил, что диктофонов этих с кассетами больше и не существует. Магазин, где они продавались, давно закрылся. У него не получалось записать то, что он хотел. Он зашел в тупик. Найти решение помог ему ты, твой старый телефон. Ты прав насчет его друзей. Один помог ему придумать эту фишку много лет назад, двое записать файлы, один сбежать и сделать так, чтобы его никогда больше не узнали. А когда он был уже далеко, еще двое помогли ему отомстить. Он наградил их за их преданность, потому что за свою преданность он так и не был никогда вознагражден. Так он надеется избавиться от проклятия. Ты спросишь, где сейчас твой старик? Но это не важно. Не ищи его. Такой, как сейчас, он тебе не нужен. А останься он таким, как был в прошлом, так и вообще лучше бы ему сразу сдохнуть. Главное здесь ты. Ты стал тем, кем он не был. Твоя фотография у него в телефоне. На ней ты такой счастливый, каким и он должен был стать. Мог бы стать. Послушай, Макс, ты на верном пути. Но я хочу, чтобы ты присмотрелся еще пристальнее. Там есть подсказки. Подсказки, которые ведут к самому большому кушу из золота и бриллиантов в криминальной истории Британии, который не достался не только полиции, но и самим налетчикам. Он хочет обеспечить тебя на всю жизнь, как и тех, кто подсобил ему. Ты и прочел это все, но глубоко не вник. Вернись к самому началу. Изучи, что там говорится о том, как найти и интерпретировать подсказки в книгах Твайфорд, и примени это к транскриптам. У тебя получится, Макс. У тебя такой же талант, как и у меня. Сделай это сейчас. Из выдуманного на этих записях только код Твайфорд. Но никакой загадки нет. Все ответы перед тобой. Дата 12 января 2022 года. Инспектор, я тут изучил номера телефонов, с которых вы мне звонили, а также тот номер, на который вы сказали, вам можно перезвонить. Это телефоны анонимной службы, которая посылает и получает голосовые сообщения. Находится в Кот-д'Ивуаре, неподалеку от места, чьи координаты обнаружила Люси на картинах за спиной Эдит Твайфорд на ее знаменитой фотографии. Из этого региона значительные суммы денег можно перевести в любую точку земного шара без какого-либо контроля. Переводы осуществляются анонимно и не оставляют следов. С помощью древней системы под названием «Хавалла» – финансовый хаб для преступников, чтобы отмывать украденные богатства и рассылать их по миру. Где бы ни скрывался мой отец, он не может каждый раз вот так легко въезжать в Западную Африку и затем выезжать оттуда. Это объясняет, почему ответы приходят с задержкой. Я не должен был так подробно исследовать историю его жизни, лишь только изучить транскрипты на предмет подсказок. Охота за сокровищами в реальной жизни. Давайте сбросим маски. Я знаю, с кем говорю. Инспектор Тавлучик? Неужели? О да. Я был слеп и вижу свет. Примечание. Макс цитирует канонический, один из самых знаменитых церковных гимнов «О благодать», написанный Джоном Ньютоном в 1772 году. Дата 13 января 2022 года. Макс, это мое последнее сообщение тебе. Все объяснения в транскриптах. Ты сможешь разобраться, я уверен. Ты мой сын, даже если для тебя я так и не стал папой. Это все, что я могу сделать. Я дал тебе обещание, хоть ты и никогда о нем не знал, что не вернусь ни в тюрьму, ни к прежней жизни. Что расскажу тебе свою историю, и ты узнаешь меня получше. Чтобы мои внуки узнали обо мне, когда меня не станет. Что как только освобожусь, буду жить только ради тебя. Как видишь, обещание я выполнил. Дата 13 января 2022 года. Папа, ты говоришь, тайны там нет. Но я не рассказывал тебе, что случилось после моего визита к мисс Страль в тот день. Управляющая приютом стоит у двери. Не может дождаться, когда я уйду. Беру пальто и на цыпочках выхожу за дверь, как вдруг слышу слова, брошенные в спину. «Ключ один. Доверие. Творите вместе. Айсберги фьордов огонь растопит. Доживите и возрадуйтесь». Я безмолвно оборачиваюсь и вижу, как мисс Страль снова садится в свое кресло и накидывает на плечи плед. Крошечная, хрупкая фигурка — на фоне величественного пейзажа в окне за спиной. Управляющая проводит меня через вестибюль к двери. Вежливости ради пытаюсь поддержать разговор и говорю, какое удачное место для дома престарелых. «Дома престарелых?» Управляющая смеется. «Этот дом принадлежит мисс Страль. Она уже много лет здесь живет». Я замираю, как вкопанный. Озираюсь на дом. Время от времени мисс Страль брала к себе друзей, которым негде было провести закатные годы своей жизни. Но все они уже отошли в мир иной. Теперь она одна. «Позвольте угадаю», — шепчу я. «Она живет здесь около 15 лет. Я понимаю, что это награда за помощь, к которую мой отец оставил своей старой учительнице. Чувствую прилив гордости за то, как он уважил тех, кто его поддержал. Но управляющая, на секунду задумавшись, качает головой. «Вовсе нет», — отвечает. «Пожалуй, около 40». Не успеваю я забросать ее вопросами, как меня выпроваживают наружу. Дверь захлопывается. Я оборачиваюсь, чтобы окинуть взглядом уединенный особняк, и прямо перед собой вижу то, от чего сердце почти останавливается. Яркий витраж, украшающий старинную дубовую дверь, искусно выполненное изображение рыбы, углы ее плавников и хвоста. Ни с чем не спутаешь.